Закончив работу, мы пошли в лагерь, куда в скором времени вернулись остальные члены экспедиции. Все начали делиться результатами поиска. Выяснилось, что в километре отсюда есть место, где предположительно ранее стояла деревня, или поселение. Все очень сильно заросло, но несколько характерных следов найти удалось. Наш рассказ произвел фурор, это действительно была очень серьезная находка, и народ был весь в предвкушении, а самые горячие хотели посмотреть все своими глазами прямо сейчас. Все точки над «и» расставил профессор. Ближайшие два дня все занимаются только найденным городищем, а мне за это время нужно справиться с валуном на входе. В этот раз все долго не ложились спать, возбуждение от новостей, романтика экспедиции, песни под гитару у костра. Мне даже удалось поближе познакомиться с одной из наших девушек, Ольгой, которая оказалась веселой и смышленой девчонкой. Среднего роста, брюнетка, с грудью второго размера, не была ослепительно красивой, но вздернутый носик, несколько веснушек на лице и немного детское личико, в сочетании с чувством юмора и развитым интеллектом, делали ее очень обворожительной. Мы с ней проболтали о всяких пустяках до самой ночи, и только потом разошлись по палаткам спать. Ночью меня разбудил резкий щелчок, за которым через несколько секунд послышался глухой удар, от которого содрогнулась земля. Я не утерпел, и одевшись пошел к пещере, дежурные были уже там. От плиты откололся огромный кусок, почти такой, как планировался, скол не везде был ровный, но по центру было достаточно большое углубление примерно метр глубиной, что мне и требовалось. На следующий день после завтрака мы приступили ко второму этапу работы, высверлили новые отверстия, с тем, чтобы сколоть еще одну линзу, правда, теперь уже меньшего диаметра, и также насверлили дырок в отколотом куске, чтобы можно было его разломать и растащить с дороги. Работы продолжались весь день, маленькая глыба кололась значительно быстрее большой, и перфоратор работал достаточно часто. Пришлось сделать еще одну ходку в сторону ясеня и запастись большим количеством материала для клиньев. К вечеру наши усилия были вознаграждены, и откололась вторая линза, которая дала нам еще полметра в граните. Сразу насверлили еще отверстий, но теперь под углом в 90 градусов к предыдущим, так чтобы следующий блок вывалился внутрь, а не наружу. Здесь мы просто не успевали убирать камни. Следующим утром, во время завтрака, мы услышали еще один звук падения глыбы, и на этот раз уже все точно знали, что это значит: вход в пещеру открыт. Весь этот день мы занимались разбором завала, оттискивали камни от входа. Кусок, который откололся в сторону пещеры, образовал вход шириной в метр и высотой в полтора. Мы забили еще несколько клиньев, чтобы сколоть острые углы и еще немного расширить проход. Глыба внутри легла частично на карниз, а частично свешивалась в колодец, поэтому мы немного помогли ей упасть вниз, при помощи рычага, раскачали этот кусок и скинули его вниз. До конца дня мы смогли практически полностью расчистить проход, так чтобы можно было пройти внутрь, не боясь сломать ноги. Вечером у костра народ был возбужден еще больше, их собственные изыскания оказались также успешными, городище было больше, чем предполагали в начале, но было уничтожено пожаром. В этот раз все засиделись допоздна, впечатления и эмоции переполняли всех, даже профессор выглядел, как кот, объевшийся сметаны, и как будто помолодел на пару десятков лет. Мне, на фоне общего эмоционального подъема, перепало значительно больше внимания от Ольги, и эту ночь она провела уже в моей палатке. Молодое горячее тело девушки не давало уснуть мне еще пару часов, и это несмотря на то, что весь день я занимался перетаскиванием камней. Утром я проснулся в 7:30, хотя подъем в 9. Лежа на моей руке и смешно посапывая, спала Ольга. На ее лице быстро сменилось несколько выражений. Сначала она нахмурилась, что-то очень невнятно пробормотала во сне, потом ее лицо расслабилось, и, прижавшись ко мне обнаженной грудью, она улыбнулась во сне и снова смешно засопела. Я еще несколько минут полежал, просто наслаждаясь моментом, потом погладил ее по голове и нежно поцеловал в шею. Ольга начала просыпаться, я поцеловал ее в губы, и она ответила на поцелуй, прижимаясь ко мне еще сильнее. Из палатки мы вышли почти час спустя, до подъема было еще 30 минут, и все, кроме дежурных, спали. Я потащил Ольгу к ручью, где мы немного поплескались и привели себя в порядок. Утренней зарядкой я решил в этот раз не пренебрегать, и пока Ольга ушла в лагерь, прошел на полянку, где занимался в прошлый раз. После завтрака, мы с профессором и еще несколько студентов, вооружившись фонариками, пошли исследовать город в пещере. Еще 5 человек осталось у входа, для того чтобы окончательно расчистить вход от завала. Профессор, увидев город и его сохранность, просто обомлел. «Да уж, удружил ты мне, Алекс. Я, конечно, ожидал, что увижу нечто невероятное, когда тебя слушал, но оказывается, ты не только не преувеличил, но и преуменьшил масштаб своей находки. Срочно переносим все работы сюда. Это направление наиболее приоритетно». Глава 3. Атлас. Мы, перетащив второй генератор внутрь пещеры, поставив его так, чтобы выхлопы ничего не повредили, разложили пару сотен метров проводов, осветив большую часть площадки электрическим светом, и в этот момент я почувствовал себя лишним. Нет, я мог участвовать в любом процессе, но от меня уже мало что зависело. Здесь работала хорошо отлаженная машина, у которой был опытный машинист, и от факта моего наличия почти ничего не менялось. Я начал искать себе дело по душе, и вскоре, подойдя к профессору, поставил его в известность, что, пробегусь по коридорам, вдруг чего интересного найду. Взяв с собой немного веревки, запасной свет, маркеры для выкладки направлений и на всякий случай обычный компас, я пошел обследовать пещерный комплекс. Маркерами были небольшие стрелочки, в центре которой была цифра. Все 100 маркеров были закрыты тонким ламинитом, чтобы не размокать от сырости. Я нашел ход, который шел дальше, из грота, в котором было поселение, продолжение было практически с противоположной стороны от входа. Пещера, судя по компасу, продолжалась строго на юг. Первый маркер с цифрой 1 лег рядом с тропинкой, указывая на север, на место, откуда я пришел, и я отправился вглубь. На каждом повороте, или достаточно приметном месте, я оставлял новый маркер, который однозначно указывал мне на предыдущий, и соответственно направление, откуда я пришел. Я сходил в несколько тупиковых ходов, где также были некоторые следы людей. Один из гротов вообще выглядел как лекционный зал, классический амфитеатр, ряды каменных лавок. Еще один сильно поразил меня следами битвы, причем такими, что мне стало немного не по себе. Некоторые камни были оплавлены, а на одной из стен я увидел силуэт человека в копоти. Что же здесь произошло? Поначалу я записывал для профессора, где и что нашел, достаточно подробно, составляя примерную карту пещеры. Постепенно я уловил общие направления битвы. Кто-то прорывался внутрь пещерного комплекса, а его жители этот комплекс отчаянно защищали. Судя по тому, что и защитники, и нападавшие остались здесь, победа, если и была, то была пировой. Основной ход так и шел строго на юг, совсем немного петляя, но сохраняя направление. Я уже перестал заходить в боковые ответвления и шел только по прямой. За пещерой ухаживали, никаких ломаных камней под ногами, основная тропа была хорошо расчищена и облагорожена, так что я достаточно быстро подвигался вперед. С того момента, как я ушел в свободный поиск, прошло уже 3 часа, и начал задумываться над тем, что пора возвращаться обратно. Но внезапно галерея кончилась, и я уперся в завал крупных камней, которые были не слабо оплавлены местами. Завал тут явно был не всегда, так как преграждал ход, и тропинка очень бодро уходила именно под него. Подойдя к самому завалу, я обнаружил, что и завал здесь неспроста. У левой стены торчала сильно истлевшая кость ноги, с правой стороны верхняя половина туловища уже другого человека, под завалом были обе ноги, и раздроблен позвоночник в районе поясницы. Любопытство, которое сгубило кошку, наверное, сгубит и меня. Я не смог отказать себе в желании взглянуть, что там за завалом. Забравшись на самый верх, откуда вываливались камни, пробравшись в небольшую щель, я прополз несколько метров по-пластунски, выбрался в небольшой каменный мешок. Ход дальше преграждала глыба, оставляя между собой и стеной щель около 10 сантиметров шириной и в метр высотой. Местами эта щель сужалась до 5 сантиметров, но длина этого узкого хода была не меньше полуметра. В щель была достаточно сильная тяга, образуя ощутимый сквозняк, что говорило о полноценном продолжении пещеры. Я снял фонарик и просунул его в щель, пытаясь посветить дальше, но ничего не увидел, только показалось, что вдали есть огоньки. Я выключил фонарик, в надежде рассмотреть эти огоньки. Может, это свет с поверхности? Другой выход. Тогда можно будет найти это место на поверхности и попасть в продолжение пещеры. А попасть, судя по увиденному, однозначно стоило. Сначала мир погрузился во тьму, но потом я начал различать огоньки с той стороны щели. Постепенно, я привыкал к тьме и количество деталей все увеличивалось. С удивлением обнаружил, что уже могу видеть очертания стен огромного грота, который находится по ту сторону завала. В диаметре он был не менее 300 метров, и в высоту не меньше 50. Я, конечно, уже видел гроты подобных размеров. Это не такая уж и редкость, но все равно впечатляло. Я как завороженный рассматривал участок грота, который я мог видеть, и количество деталей все проступало. Я понял, что в центре грота есть небольшое озеро, и вода там еле слышно плещется. В центре грота стоял какой-то постамент в виде человеческого силуэта. Я видел только самые смутные очертания. Сам грот был почти идеально ровный, никаких камней от обвалов на полу, что было невероятно странно. Меня даже охватило какое-то оцепенение. Источники света были рассеяны как точки и не были выходами на поверхность. Скорее, это люминесцентные растения. Это было так красиво, и этот силуэт с плывущими очертаниями, который, кажется, стал немного больше. В этом свете его очертания были нечеткими, делая мир слегка иллюзорным. Снова осматривая весь грот, я опять сфокусировал внимание на силуэте только в тот момент, когда он начал занимать значительную часть обзора. Стоп, силуэт растет, а может, приближается. Закрывая обзор, спину сразу покрыл липкий холодный пот, и почему-то вспомнились фильмы про зомби, которые очень резко перестали казаться смешными. Немного дерганными движениями я нащупал свой фонарик и включил его в тот момент, когда силуэт закрыл почти весь обзор. Знаете фразу «Когда ты всматриваешься во тьму, знай, тьма тоже всматривается в тебя». Вот это был как раз этот случай. Фонарик выхватил из темноты человеческое лицо, которое очень внимательно на меня смотрело. Я заорал, это был испуг, равного которому я не испытывал, наверное, никогда. И первое, что я сделал, учитывая ситуацию, могло выиграть премию на самый дебильный поступок в истории. Я с силой кинул в виновника моего испуга то, что было у меня в руке, фонарик. Почти моментально осознав свою ошибку, я увидел, как фонарик попадает точно в лоб этому зомбаку и падает на землю, освещая его. Это был очень худой человек, очень, кожа до кости. От удара он отшатнулся, помотал головой, потом посмотрел на фонарик и на щель. Нагнувшись, он поднял фонарик и направил его сначала на себя, высветив свое лицо, а потом, слегка пожав плечами, направил его на меня. Лицо у этого человека было также очень худым, резко прорезавшиеся скулы, пронзительно зеленые глаза и слипшиеся волосы, падающие на плечи, и вообще он был гол. Четко проступившие ребра говорили о явном воздержании от пищи очень длительное время. Уж не он ли перебил всех в пещере? Нет, бред полный. Сколько лет прошло? 800? 1000? Я точно знаю, никакие зомби, голливудские или нет, столько прожить не способны, они просто обратятся в прах. Луч фонаря ослепил меня, я и зажмурил глаза, и как это ни странно, луч фонарика сразу же перестал светить мне в лицо, словно существо с той стороны уловило мое недовольство, а начал светить в ноги, так что рассеянного света хватало, чтобы меня видеть, но не слепить. Я посмотрел на фонарик, а потом на человека напротив меня. Невероятно, но он протянул мне фонарик в щель. Я даже остолбенел немного. Эмоций было явно слишком много, и адреналин не давал мне адекватно мыслить, так как я потянул руку к фонарику, остановив ее в самый последний момент. Нужно успокоиться. Если бы он мог напасть, уже бы напал. Я сделал шаг назад от щели и, не выпуская из виду странного человека, 10 раз глубоко вдохнул и выдохнул, вытаскивая на поверхность состояние медиации, вычищая мозг от той шелухи, что сейчас роилось у меня в голове. Фонарик. Чего я так за него зацепился? Я, конечно, глупость сморозил, кинув фонариком в этого мужика, но ведь у меня есть запасной, это обязательное правило. В пещере всегда должен быть запасной свет, а вдруг разобьешь или сломаешь, или батарейки сядут, вот кажется, теперь еще зомби пригодится. Я человек опытный, у меня и запасные батарейки есть, и запасной фонарик. Зомби ли это? Это вообще смешно. Зомби нет, а вот этот невероятно странный человек есть. Можно ли к нему прикасаться? Пока не стоит. А что можно? Нужно с ним поговорить. Вот тугодум. Ты меня понимаешь? Спросил я. Их шты с армии Бехатланд, ответил незнакомец. Do you speak English? Deutsche? Уже зная ответ, спросил я. «Мих материш», как-то грустно ответил он. «Ихштысар карти саш», и протянул мне фонарик, но так, что я должен был коснуться его руки. Я отрицательно покачал головой и показал ему жест броска. Он немного грустно посмотрел на меня, но фонарик бросил в мою сторону. Я поднял его и надел на каску. Когда луч фонаря снова выхватил его, он показал мне жест, как пожимает сам себя рукой, и протянул руку мне. Я прекрасно понял, что он хочет, чтобы я пожал ему руку, но это было неспроста. Интуиция прямо верещала, что простым рукопожатием это не кончится. Я стоял и думал. Прошло 5 минут, я взвешивал все за и против. И, наконец, решился, или это будет самым эпическим провалом, или самым эпическим приключением в моей жизни, а от этого человека скорее пахло приключениями, а не смертью. И я протянул руку. Дон. Зал Атласа, за несколько дней до событий. Я очнулся от содрогания почвы. Сколько лет, интересно, прошло на этот раз? Я уже настолько обессилел, что вряд ли смогу оказать сопротивление, не то что магу, но даже обычному человеку с трудом. Амиран будить нельзя, сами уснуть еще раз они не смогут, а у меня банально не хватит сил. Прошлый раз я проснулся от землетрясения, тогда я ждал почти месяц, прежде чем снова погрузиться в сон, но никто так и не пришел, ни за нашими жизнями, ни выпустить нас на свободу. Второй грохот произошел этой же ночью, и был он со стороны входа. У меня загорелся огонек надежды. Неужели, наконец-то, наше заточение будет закончено? Сутки спустя я услышал, как раздался еще один грохот со стороны входа, и огонек надежды начал разгораться сильнее. Я сел медитировать и набираться сил. Если это враги, то я не могу поступить против клятвы, и должен буду сражаться. Если это новый атлант, то мне нужно будет присягнуть ему на верность. Моя жизнь и жизнь 4 миран оплачены по самому высокому тарифу, и по контракту я должен служить атланту этого атласа. Свой призрачный шанс стать атлантом я потерял, хоть и не по своей вине. Сев в направлении бывшего входа, который когда-то сам и уничтожил, я стал ждать. И дождался. Я увидел луч света в щели, который обшаривал грот, но заклинание было слишком слабо, чтобы осветить весь грот, и перестало действовать. Видимо, все-таки маг. Теперь нужно узнать, друг или враг. Я начал подходить к заваленному входу, надеясь застать человека до того, как он уйдет. Реакцию надо выработать сейчас. Если это враг и не убьет меня сразу, то я успею разбудить Миран, и мы дадим последний бой. Как только я подошел к завалу, за которым был маг, мне в лицо ударил луч света, причем без всякой магической составляющей ощутил волну ужаса и испуга, вслед за которой мне прямо в лоб прилетел светящий артефакт. Я совсем плох. Если бы это был боевой конструкт или обычный нож, дать бой, ха. Я даже немного рассмеялся, но смеха не получилось. Давно не работавшие губы и горло не смогли издать звука. Я опустил взгляд и увидел, что артефакт валяется у меня под ногами. Что ж, чем не повод, мне достаточно всего лишь прикоснуться к нему. Я маг разума и точно смогу понять, пришел ли он убить меня, и связан ли он с убийцами атланта. Человек достаточно быстро отошел от испуга, и я смог на него посмотреть. Наведя на него луч света, я увидел, что он зажмурился. Я опустил луч ниже и протянул ему артефакт, наверняка очень дорогая вещица. Он сделал встречное движение, но остановился, подобрался, сделал шаг назад и начал глубоко дышать, успокаивая нервы. Я даже зауважал этого его, смог в критической для себя ситуации принять правильное решение. Спустя минуту он был полностью успокоен, артефакт в моей руке перестал его интересовать, внимание к нему резко ослабло. Он попытался со мной заговорить, но я не понял, что он говорит. Я спросил его: «Ты знаешь всеобщий, ты атлант?» Но это не произвело никакого эффекта. Он спросил меня еще, но уже на другом языке. Черт, если бы я мог прикоснуться к нему, мы бы точно смогли понять друг друга, общаясь мысленной речью. Я показал ему на артефакт, протягивая руку, но он захотел, чтобы я его бросил. Я уже понял, что он не сильно им дорожит, и сделал так, как он хочет, потом показал жест рукопожатия и протянул руку. Он явно понял, что я от него хочу, но стоял, размышляя, стоит ли это делать. Если он станет новым атлантом, я буду с радостью служить ему. В отличие от предыдущего, он не должен безрассудно броситься на смерть. Спустя долгих 5 минут, он протянул мне руку и крепко пожал мою. Это точно не враг, он не знает ничего ни обо мне, ни об атлантах, и не состоит в Ордене Равновесия. Значит, надо действовать, он должен стать Атлантом, а для этого надо объяснить ему, что нужно делать. Алекс, завал возле Атласа. Я крепко пожал руку незнакомцу, если решение принято, нет необходимости сомневаться. В моей голове пронеслось несколько странных образов, с которым у меня не нашлось ассоциаций. Какой-то герб, еще один, Атлант. Странно, что это? Ты слышишь меня? У меня прямо в голове раздался голос незнакомца, хотя губами он точно не шевелил. Слышу, ответил я вслух. У меня мало сил, и мне нужно многое тебе рассказать. Но важен лишь один вопрос. Хочешь ли ты стать Атлантом? Что это значит? Это те, которые были в Атлантиде. В вашем мире, да, так они назвали государство, которое построили, правда? Потом не поделили власти, перебили друг друга, но это было давно, насколько я знаю. Атланты – это разумные, которые контролируют Атлас, источник магической энергии. В каждом из миров есть Атласы, их создали представители древней расы, чтобы сделать жизнь возможной. А что такое Атлас? Давай я передам тебе блок знаний про Атлантов и Атлас. У меня просто нет сил на длинный разговор, знаний не будет много, но на принятие решения тебе должно хватить. Хорошо. Я почувствовал, как в череп, со стороны затылка, вонзилась иголка боли, но тут же пропала. Что это было? Попробуй теперь подумать про Атлас и Атлантов. Я так и сделал, и у меня тут же в голове появились целые блоки знаний. Оказывается, на каждой потенциально обитаемой планете есть несколько артефактов, так называемые Атласы, которые преобразуют хаотический магический фон в равномерный, позволяя различным живым организмам существовать. Атлас представляет собой чаще всего заглубленные бункеры псевдоестественного происхождения, находящиеся на глубине от 500 метров до 2 километров. Ядро планеты, как и любой материальный объект, излучает магическую энергию. Это основное свойство материи, но излучение это хаотично и неструктурировано, и убивает большинство живых организмов, а все живые организмы, магические, и существовать могут только в магическом поле. В зависимости от силы магофона планеты на ней устанавливается соответствующее количество атласов, стабилизирующих и выравнивающих магический фон. Основная часть магических потоков зарождается в горячем ядре планеты, и далее поднимается к поверхности. На поверхности источники магической энергии существуют крайне редко и являются аномалиями. Атласы объединяются в очень сложную самоподдерживающуюся систему, которая создает магическую сферу внутри планеты, перераспределяя все потоки магической энергии внутри планеты, стабилизируя их и делая магический фон равномерным. Они поглощают все выбросы и пики, которые генерируются ядром, и аккумулируют их, выравнивая фон в те моменты, когда происходит спад активности ядра, или монооператор расходует энергию. Резерв артефактов громаден, ни разу еще не было зарегистрировано переполнение резерва, но есть ограничение в объеме максимально поглощаемого или максимально отдаваемого объема энергии за единицу времени, поэтому особенно сильные всплески все-таки ощущаются, а места, где много раз пользовали магию, восстанавливают свой потенциал не мгновенно. Обычно магофон обитаемой планеты составляет около 12 планетарных единиц, но может колебаться от 6 до 40, если магофон менее 6 планетарных единиц, жизни на такой планете не сможет зародиться, за исключением простейших. Если магофон более 40 единиц, жизнь не сможет существовать, так как такой поток энергии крайне сложно стабилизировать, а не стабилизированный, такой поток убивает всю жизнь огромными перепадами. С помощью атласа возможны межмировые переходы. Для выхода на мир перекрестка достаточно контролировать 6 атласов. Артефакты обладают подобием искусственного интеллекта, который занимается анализом магической составляющей планеты. Каждый артефакт предполагает наличие разумного оператора, который получает прямое управление. В тот момент, когда местное население достигнет достаточного уровня развития, а также достаточного уровня самоорганизации, чтобы создать крупные объединения планетарного масштаба, они могут выйти на галактический уровень. Для того, чтобы переход в мир перекрестка открылся, нужна воля минимум 6 операторов-атласов. Их называют атлантами. Таким образом, в межмировое пространство выходят только те миры, которые смогли решить большую часть своих внутренних проблем. Воля большинства действующих операторов может открыть портал в мир перекрестка не только в районе Атласа, но и в любой части планеты, а также может заблокировать переходы на других атласах. Каждый атлант получает прямой доступ к части энергии, контролируемой атласом. Обычно это зависит от внутреннего резерва и умения оператора, а также от уровня доступа атланта. Атлант становится значительно сильнее в физическом и магическом плане. Получает прямой контроль над частью аккумулированной силы в артефакте, а также прямую связь с атласом, с возможностью отдавать ему приказы. Контроль над магическими потоками на прилегающей к артефакту территории, то есть в определенных пределах, на контролируемой территории оператор может изменить спектр магической энергии, которую атлас выпускает на поверхность. Атлас предан оператору, и по мере возможности, он защищает оператора. В случае смерти оператора атлас уходит в спячку. Атлас не позволит завладеть контролем над собой никому, кто был, так или иначе, причастен к убийству или смерти предыдущего оператора. Это система самозащиты от насильственного захвата. Оператор последней воли может погрузить артефакт в спячку на долгий срок, до 720 лет по земным меркам. Сведения были столь обширны и так сильно противоречили картине мира, что просто не верилось, что так и есть. Но с другой стороны, передо мной было прямое доказательство – зал Атласа. Еще раз обдумав сложившуюся ситуацию, я представил, как я проживу жизнь, если откажусь от этого, и понял, что если я сейчас скажу «нет», это будет крупнейшей ошибкой за всю мою жизнь. Я понял тебя, и я согласен, что нужно делать. Тебе нужно войти в зал управления с целью принять контроль над атласом, слияние ускорится, если ты проведешь некоторое время в озере с мертвой водой. К сожалению, я вижу, что ты не маг, а последней волей атланта была закрыть магические потоки, чтобы нападавшие не смогли защититься от магической мины, которую я здесь установил. А внутри атласа не может колдовать никто, даже атлант. Тебе нужно найти способ проникнуть в зал. Об этом не беспокойся, это я беру на себя. Что-нибудь еще, что мне надо сделать сейчас? Да, у предыдущего атланта, его звали Адан, было кольцо, выглядит как костяное, это обучающий артефакт, который позволит тебе быстрее постичь азы магии. Он должен быть под этим завалом. Я не смог стать атлантом именно потому, что Адан погиб и от моей руки, хоть и косвенно. Хорошо, с кольцом, конечно, затруднительно, но думаю, что справлюсь. И ход к тебе пробью. Как твое имя? Дон. Меня зовут Дон, я маг мира Перекрестка. Адан купил мою жизнь и жизнь четырех миран. Контракт заключен и оплачен по максимальному тарифу, и мы должны служить Адану или атланту этого источника до момента нашей смерти. Меня зовут Алекс. Я был сильно удивлен происходящим и откровенностью Дона о том, что теперь его жизнь и жизнь еще каких-то четырех миран принадлежит мне. Может принести тебе поесть? О, это было бы великолепно. Ты даже не представляешь, как долго я не ел. Лет 800, наверное. Ты не знаешь, какой год был тогда, когда на вас напали. Вроде местные считали 6617 год от сотворения мира. Те, кто пришел нас убивать, считали по-другому, но я не уточнял. Он усмехнулся. Вроде от чьего-то рождения. Ясно. Немного заторможенно ответил я. Все, я пошел, нужно торопиться. Я разжал руку, и тут же ощущение присутствия исчезло. Что ж, решение принято, нужно действовать. Я пролез обратно по завалу и осмотрел то тело, которое было с руками. Мне повезло, судя по всему, это оказался тот самый Адан, прошлый атлант. Сняв с его пальца костяное кольцо, я одел его себе. Сначала оно показалось мне большим, но потом неожиданно оказалось впору. Также собрал другие украшения, которые были на его теле, и, сложив их в карман, двинулся к направлению выхода. Прошло уже более 4 часов, как я ушел, наверняка профессор начал беспокоиться. А у меня еще и дел не в проворот, нужно дотащить вниз генератор, перфоратор, и каким-то образом набрать еды. К тому моменту, когда я вышел к зоне раскопок, ребята собирались на выход, на улице вечерело, а в лагере должен был ждать сытный обед. Я постарался все обдумать, и решил, что никого в эту тайну посвящать не буду, может быть, крайне много ненужных вопросов и неприятных ситуаций, начнут еще голосовать и выбирать самого достойного. Меня эти выигры в демократию вообще никак не привлекают, вон, вся страна играет, и ничего хорошего пока не вышло. Вместе со всеми я пошел наверх, помогая вытащить те находки, которые решили сразу перенести на поверхность. Под остальные находки выделил небольшой грот, куда уже успели перетащить большую часть ценного материала, Почти все было упаковано в пластиковые мешки с инвентарными номерами, а к некоторым прилагались даже бумажные описания. Мои планы утащить генератор ночью сразу пошли прахом, его запустили вечером и заряжали все посаженные за сегодняшний день устройства, планшеты, ноутбуки, фотоаппараты. Находок, которые описали и отфотографировали, была тьма. Профессор еще 2 часа сводил единую базу, отмечая точное местоположение находок, их фотографии и описание на карте. Пока все были заняты, я собрал немного еды, сухарей и чая, сложил это все в рюкзак и положил к себе в палатку. Уже позже, когда все поужинали и активно делились впечатлениями, я поговорил с профессором, рассказав про странные находки в глубине пещеры. Профессор поделился со мной своими соображениями, с его слов выходило, что здесь раньше был учебный центр. В поселении, которое мы нашли, жили только студенты, так как останков детей найдено не было, а большая часть останков принадлежала людям не старше 20 лет, и всего несколько останков стариков, причем все старики нашлись в одном месте. Я задал профессору животрепещущий вопрос: вы не боитесь, что у вас отнимут эту находку? Ведь это сенсация мирового уровня, а кроме всего такое количество нетипичных следов, вы ведь понимаете, что использование напалма 1000 лет назад слегка противоречит общим догматам нашей истории. Как бы вообще гриф секретно не наложили. Профессор поджал губы и кивнул мне. Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, Алекс. Эта молодежь не совсем осознает масштабы, и именно поэтому мы будем работать, пока не возьмем отсюда все. Потом я буду систематизировать весь материал. Надеюсь, в том числе и с твоей помощью, когда я буду предоставлять отчет наверх, ты мне поможешь и сделаешь так, чтобы все материалы по этой находке, включая фото и видео, стали доступны очень широкой массе людей. Я распространю это среди научного сообщества. Главное, чтобы не было никаких преждевременных сенсаций в газетах, а то ведь могут заинтересоваться и успеть прикрыть все до того, как мы закончим основные исследования. Я помогу вам, профессор, уж это точно в моих силах. Тогда у меня есть встречное предложение. Я нашел еще один завал в дальней части пещеры. Может быть, там что-то и есть, а может ничего и нет, сами понимаете, сложно предположить. Хочу утащить туда один генератор и попробую этот завал разобрать. Быстро, конечно, не получится, но и у вас фронт работ не на один день. А я пока тихим сапом приготовлю вам следующее место для работы, не отвлекая ваших студентов от работы. Спасибо, Алекс, я знал, что на тебя можно рассчитывать. Ты уверен, что хочешь пойти один? Может, дать кого-нибудь в напарники? Нет, развернуться там особо негде, одному и то тесно будет. Хотя Ольгу ведь не дадите, все мысли у тебя об одном. Рассмеялся профессор. Боюсь, если я тебе Ольгу в помощь отдам, время работы увеличится втрое, а может и вчетверо. Он с хитринкой посмотрел меня, и буквально через секунду мы оба рассмеялись. Напряжение, повисшее от тяжелого разговора и мысли о будущем, немного спало. Ночью мы с Ольгой долго не могли угомониться, мне требовалось сбросить накопившееся напряжение и остатки эмоциональных потрясений, которые произошли за этот день, чему Ольга была только рада, подивившись моей страстности и неутомимости. Уснули мы только в 4 утра, и проспал я до момента, пока не дежурные не начали будить лагерь. Ольга все так же смешно посапывала у меня на плече, закинув на меня ногу, и я разбудил ее поцелуем. Мы встали, привели себя в порядок и двинулись на паломничество к ручью, дабы совершить необходимые утренние ритуалы. Позавтракав, начал собирать припасы. Сегодня я абсолютно легально взял дополнительной еды, в дополнение к тому, что набрал вчера: перфоратор, буры, коврик, чтобы можно было лежать на камнях. Попросил ребят помочь дотащить перфоратор до поселения внизу, а также перетащить все зарядки вниз. Теперь, пока я буду пробиваться к атласу, заряжать все устройства, фотоаппараты, ноутбуки и планшеты будут в пещере. Взяв с собой несколько кленовых клиньев, двинулся в путь. По прямой до атласа получалось чуть больше 2 километров, при учете удобной тропинки, я преодолел это расстояние за 40 минут. Решив не откладывать дело в долгий ящик, я пролез через завал в маленький каменный мешок, из которого была щель в атлас. Посветив в щель, я увидел, что Дон стоит на прежнем месте, прямо возле щели, и смотрит на меня. Я протолкнул в щель пакеты с едой и термос, и протянул руку, чтобы он мог ко мне прикоснуться. Он пожал мою руку. В пакетах еда, Как закончится, я принесу еще. Сейчас мне нужно будет уйти. За остальным инструментом, я вернусь и начну пробивать ход. Много сразу не ешь, если долго голодал, то это может убить, заворот кишок, или что похуже. Хорошо, по поводу смерти не беспокойся, внутри атласа почти невозможно умереть, а если погрузиться в мертвую воду, то с телом вообще ничего не будет происходить. Внутри атласа легко сойти с ума от одиночества, например, но идеальных систем, наверное, не бывает. Но ведь ты не сошел, я маг разума. Когда мы просидели здесь 3 месяца, в ожидании того, что враги начнут разбирать завал, я понял, что так продолжаться не может. Мираны, сколь бы хорошо они были тренированы, тоже сделаны не из стали. Спорный, конечно, вопрос, но факт остается фактом. Я маг разума, я мог это пережить. Внутри атласа нельзя колдовать, но магия разума, особенно контактная, это не совсем колдовство. Я погрузил разум каждой из миран в очень глубокий сон, а тела полностью погрузил в мертвую воду. Сам я зашел в воду так, чтобы голова была над водой, и ушел в медитацию без времени, когда разум отключается и проснуться может только по определенным, заданным магом условиям, хоть это и крайне опасно, ведь условия могут никогда не состояться, но иного выхода у меня не было. Я задал условия на дрожь земли, посторонний шум и свет. Несколько раз я просыпался от землетрясений и ждал от недели до 3, что кто-нибудь придет. Так и в этот раз я проснулся от дрожи земли, которая повторилась еще 2 раза за 2 дня, и стал ждать. Так сколько ты провел в одиночестве, сложно сказать, суммарно, наверное, 1,5 года. Но для мага разума это небольшой срок. Мы первым делом учимся контролировать свой разум, в том числе, чтобы не уйти за грань безумия. Ладно, ты пока подкрепись, а я пойду за генератором, и начну уже долбить этот камень. Вернувшись в поселение за генератором, я взял запас бензина на несколько часов работы, и отправился в обратный путь. Установив генератор перед завалом, я протащил шнур питания в каменный мешок, и начал работу, которая за эти дни начала казаться привычной. Расчертив на камне полукруг диаметром в 40 сантиметров, я наметил отверстия через каждые 4 сантиметра, а также сделал несколько радиальных линий, и насверлил отверстий по ним, чтобы расколоть камень и вытащить осколки их из щели. Целым он весил слишком много для меня. Вся работа по сверлению заняла не меньше 3 часов, и кроме того, пришлось потратить много воды, поливая сверло, охлаждая его, и не давая пыли заполнить все пространство. Дон с огромным интересом наблюдал за процессом, особенно когда я начал забивать клинья и поливать их водой. Я снова подал руку Дону. Скоро камень лопнет, может через 5 часов, может через 10, я не знаю точно, мне нужно сходить еще за водой, чтобы поливать клинья, и еды тебе принесу. Разговоры пока придется прекратить, камень может лопнуть когда угодно, и прищемить руку. А мне не хочется закончить свое общение с тобой так радикально, думаю, тебе тоже.